Делать было нечего, и миссер Дюрбуа с ватных ногах направился к окну. Картина, которая открылась его глазам, была достойна описаний, которыми полон апокалипсис. Едва ли не каждый второй дом в городе горел. Что-то было подожжено еще во время осады греческим огнем, но большей частью это были пожары, устроенные наемниками, грабившими город. На небольшой торговой площади, которая располагалась прямо под окнами здания, горело, казалось, все. Перевернутые телеги зеленщиков и столы менял, кучи никому не нужного тряпья и выброшенные из окон близлежащих домов деревянное корыто. Горело все, что только могло гореть. В дыму и пламени метались ошалевшие от насилия и крови горожане, за которыми с обнаженными мечами гнались пьяные мародеры. Наемное войско превратилось в одну большую разбойничью банду, которой дали возможность всласть напиться крови и награбить золото. «Вы видите, что происходит», — резко воскликнул граф Шатильон. «Теперь вам понятно, почему я считаю свое решение отдать им город даже на сутки ошибкой, ужасной ошибкой. Я не считаю, что, исправив ее, я таким образом сотворю подлость или предательство. Эта мразь, собравшаяся сюда со всей Европы, скоро сожжет здесь все дотла. Не останется ничего, и это я должен буду преподнести королю как подарок. До этого города скоро больше не будет, он просто исчезнет, стертый с лица земли. Я не хочу видеть здесь эту свору пьяных негодяев». Де Дюрбуаз, не в силах вынести отвратительное зрелище насилия и грабежа, отвернулся от окна. Ему, настоящему солдату, который привык демонстрировать все, на что он способен в бою, против настоящих соперников, с настоящими мечами и в настоящих латах, а не по отношению к беззащитным горожанам, прячущимся в своих домах. «Что вы хотите от меня?» — глухим голосом произнес Дюрбуаз. «В одиночку мне ничего не удастся сделать». Мессир Шатильон захлопнул окно, чтобы запах гари и дым не проникали хотя бы сюда. Но ужасающие крики и призывы о помощи доносились сюда даже через закрытые ставни. Здесь, в комнате, стоял тяжелый запах сгоревшего воска от двух десятков свечей, укрепленных в подсвечниках на стенах. То ли в этом было виновато не слишком хорошее освещение, то ли граф Тибо на самом деле разъярился, однако мессиру де Дюрбуазу показалось, что перед ним стоит сам красноокий дьявол. Шатильон, едва сдерживая гнев, решительно размахивал руками при каждом слове. «А вы ничего и не хотите сделать, мессир де Дюрбуаз. Если бы вам было не все равно, то вы сейчас находились бы там, на улицах, а не здесь, при этой несчастной красотке, которой вы испытываете жалость». Старый рыцарь низко наклонил голову, не в силах поднять глаза. «В том, что произошло с ней, только моя вина», — глухо произнес он. «А это означает, что по законам чести я должен позаботиться о ней». Граф Шампанский язвительно рассмеялся. «О каких законах чести вы толкуете, мессир де Дюрбуаз? Скоро от этого города не останется камня на камне, здесь будет одно сплошное пепелище. А вы, вместо того, чтобы обуздать эту дикую орду, прячетесь здесь, рядом с этой девицей. Или в вас не сохранилось ничего, что было бы достойно настоящего мужчины?» Это заявление графа Шампанского было явным вызовом Дюрбуазу. Однако он все еще пытался сдерживать свои чувства и лишь скрипел зубами. «Ну что же вы молчите, уважаемый мессир?» Еще резче выкрикнул граф Тибо. «Решайте, что для вас важнее. Это девушка или наемники? Крысы, которых я ненавижу». В душе Дюрбуаза боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он понимал, что наемники, со многими из которых он прошел сквозь огонь и воду, действительно могут разграбить и сжечь город. Но во времена, о которых мы ведем наш рассказ, такое было в обычном порядке вещей. И то, чем занимались сейчас в Бушене собравшиеся со всех концов Европы солдаты, не было чем-то чрезвычайным, выходящим за какие-то особые рамки. Отдать взятый город на разграбление своим войскам считалось нормой еще не меньше 300 лет. К тому же граф Тибо Шатийон взял этот город, услав его окрестности трупами тех самых наемников, о которых он теперь так пренебрежительно отзывался. Ведь не меньше половины этого отряда кондотьеров полегло при штурме и в ходе уличных боев. То, что получили остальные, было элементарной платой за кровь и смерть. Не менее глубоко, чем оскорбительное высказывание графа Шатийона о наемном войске, мессира де Дюрбуаза задело то, что было направлено лично против него. По сути, граф Шампанский обвинял его в трусости, а этого старый рыцарь снести не мог. Его усы грозно вздыбились вверх, борода задрожала, и вне себя от ярости Дюрбуаз выкрикнул: «Эти солдаты не крысы, ваша светлость! Они честно делали свое дело, и им, и только им вы обязаны тем, что сейчас находитесь здесь, в центре этого треклятого Бушена. Если бы не они, вам бы никогда не видеть этого города. За что вы осуждаете их? За то, что они лезли под вражеские стрелы и камни на неприступные стены? За то, что гибли ради вас? У этих людей больше ничего нет, кроме их оружия. Вы хотите отнять у них последнее». Почувствовав, что его слова до глубины души оскорбили Андре де Дюрбуаза, граф Шатийон мгновенно сменил тактику. Да, он был плохим полководцем, но очень хитрым политиком и тонким психологом. Он чувствовал, когда и на какую сторону человеческой души нужно нажать для того, чтобы добиться необходимого ему результата. «Что ж, вы правы, мессир де Дюрбуаз», — уже более спокойно сказал он. «Эти солдаты действительно помогли мне взять Бушен, но, к сожалению, я не привык воевать с подобным войском. Однако вас они давно знают». Он многозначительно умолк. Из груди мессира де Дюрбуаза непроизвольно вырвались слова: «Да, я давно нахожусь рядом с ними, и они мне доверяют». Граф Шатийон проникновенно взглянул на Дюрбуаза, который все еще гордо возвышал голову, и, неожиданно положив руку ему на плечо, тихо произнес: «А вот это прекрасно, мессир де Дюрбуаз. Именно этим мы можем и должны воспользоваться». В конце концов, Аманьяну надоело довольствоваться ролью простого наблюдателя, и, водрузив себе на плечо собственный меч, он отправился в поисках добычи и развлечений по улицам Бушена. Рядом с кучей награбленного Мартин оставил малыша Мигеля, вся шея которого была увешана жемчужными ожерельями, золотыми цепями, на которые, кроме того, были нанизаны многочисленные золотые кольца. Видно, испанец пограбил на славу. Особенно не утруждая себя, Мартин шагал по широкой торговой улице города, где тут и там попадались спящие в повалку пьяные кондотьеры. Не нужно было даже размахивать мечом, Мартин просто нагибался и поднимал с земли то, что было разбросано рядом с уже прошедшимися по домам наемниками. Вскоре он был увешан гирляндами цепей, колец, браслетов и ожерелий. Дойдя до разграбленной лавки зеленщика, Мартин собрал с земли несколько сочных спелых яблок и, кое-как вытерев их, валявшийся тут же толстой бархатной портьерой, сунул в притороченный к поясу кожаный мешок. Вот так и бродил он мимо горящих домов, с хрустом надкусывая сочную мякоть, приятно освежавшую рот. В одном из переулков он встретился ни с кем иным, как со Стефано Висконти. Молодой человек ошалевшими глазами смотрел на происходившее вокруг, словно паломник, прибывший из-за океана в святую землю. Его удивляло здесь все. Он был еще слишком молод, чтобы равнодушно взирать на войну. Мартин, который по пути успел еще отхлебнуть вина, предложенного ему какой-то пьяной маркетанкой, пребывал в благодушном настроении. Увидев молодого человека в богатом одеянии, который также не торопясь шел по переулку, Мартин, ускорив шаг, нагнал его и приветствовал громким криком: «Эй, парень, тебя как зовут?» «Стефано», — ответил тот, — «Стефано Висконти». Мартин засмеялся и хлопнул юношу по плечу. «Да ты никак ломбардец?» Стефано гордо выпрямил голову. «Да, я из Милана. Наверное, благородного происхождения». «Да, мой отец — герцог миланский Матео Висконти». Мартин церемонно поклонился. «В таком случае я должен обращаться к тебе, не иначе, как ваша светлость», — не без иронии произнес он. Стефано, который довольно спокойно относился к сословным различиям, широко улыбнулся. «Нет, конечно. Если хочешь, можешь обращаться ко мне просто по имени». Мартин обрадованно кивнул. «Вот это другое дело. Я не люблю, когда без нужды задирают нос. Когда-то, между прочим, я сам был рыцарем». Стефано бросил на него полный восхищения взгляд. «Рыцарем?» Мартин махнул рукой. «Да, но это было давно. Я уже забыл, когда. Теперь мне это не нужно». «А что ты здесь делаешь, Стефано?» Молодой человек не без некоторого восхищения, как показалось Мартину, посмотрел по сторонам и ответил: «Просто наблюдаю». «Зачем наблюдаешь?» — снова спросил Аманьян, хрумкая яблоком. Стефано смутился. «Ну, я раньше никогда такого не видел». Мартин снисходительно похлопал его по плечу. «Да ты не как первый раз в бою. А как ты здесь вообще оказался?» «Я попросил моего приемного отца, короля Кастилии Педро, прислать меня сюда с отрядом кастильских латников. Мне очень хотелось побывать на настоящей войне». На лице Мартина возникло выражение неподдельного изумления. «Так что, я разговариваю с его высочеством? Вы же у нас принц, мессир Стефано, не так ли?» Юноша снова смутился. «Я не принц крови. Я просто приемный сын. Это совершенно разные вещи». Мартин рассмеялся. «Ничего подобного. Если ваш приемный папаша, не дай бог, конечно, отправится на небеса, и у него больше не окажется законных наследников, то вам, мессир Стефано, светит трон короля Кастилии». Щеки Стефано вспыхнули, как у девушки. «Я не собираюсь быть королем», — с неожиданной резкостью заявил он. «Мне это совершенно не нравится. То, что я видел при дворе короля Кастилии, не для меня». Мартин с нескрываемым удивлением разглядывал шагавшего рядом с ним молодого человека, лицо которого отнюдь не было отмечено печатью спеси и надменности, обычно присущей отпрыскам богатых фамилий. Стефано скорее напоминал ему маленького ребенка, который широко раскрытыми глазами смотрит на мир, открывающийся для него с новой стороны. «Так ты в первый раз на войне?» — спросил Аманьян. «Да». «А что ты делал при дворе Кастильского короля?» Стефано пожал плечами. «Ничего». Мартин расхохотался. «Конечно. Зачем же я спрашиваю? Разве можно что-нибудь сделать, если ты богат и происходишь из знатного рода?» Стефано поморщился. «Да нет, я не об этом говорю». «А о чем же?» «Я очень мало бывал при дворе короля Педро. Я учился в университете Толедо». Глаза Мартина полезли на лоб. «Учился? Чему?» Смуглые щеки Стефано неожиданно покраснели. Наверное, ему следовало бы сказать, что он учился военному делу, но он не хотел врать. «Я изучал архитектуру, устройство крепостей и немного изящное искусство». Аманьян, понимающе кивнул. «Ясно. Наверное, умеешь играть на лютне и слагать стихи во славу прекрасной дамы». Стефану потупил взор. «Да, немного». «Все правильно», — подытожил Мартин. «Значит, ты действительно ничего не делал. Все это полная ерунда». Вспыльчивый характер молодого ломбардца дал о себе знать. «Почему это ерунда? Вот ты, например, чем занимаешься?» Мартин расправился с очередным яблоком и швырнул огрызок в пьяного солдата, который, шатаясь, брел им навстречу. «Эй ты, уйди с дороги!» — крикнул он. Тот мгновенно прижался к стене, увидев перед собой широкоплечего, светловолосого гиганта с огромным двуручным мечом на плече. Наконец, вспомнив о заданном ему вопросе, он ответил: «Я солдат. Это то, что позволяет мне прокормиться, и то, что я умею делать». В глазах Стефана блеснул благоговейный восторг. Несмотря на то, что он почитал ученость выше всего на свете, умение обращаться с оружием и боевой опыт вызывали у него уважение. Судя по всему, этот солдат многое повидал. «Ты давно воюешь?» — спросил Висконти. Мартин быстро прикинул что-то в уме и почти без запинки выпалил: 10 лет. «Ого!» — удивился Стефано. «Это много!» Мартин польщенно улыбнулся. «Да, кое-какой опыт у меня есть. А где же ты воевал?» «В Англии и Аквитании», — ответила Маньян. «Фландрии и Брабанте, Британии и Пуатье. А в общем, сейчас и не упомнишь». Стефано все больше проникался уважением к этому русоволосому весельчаку, который явно отличался от других наемников. «Это мой первый бой», — продолжил юноша. «А каким был твой первый бой?» Мартин усмехнулся. «Это было в Кордобском халифате. Мы ходили со священным крестовым походом в земли мавров. Наверное, тогда я по-настоящему научился воевать». «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Стефано. «А ты не мог бы поподробнее рассказать мне об этом?» «Как-нибудь в другой раз», — рассмеялся Аманьян. «Я почему-то думаю, что мы с тобой еще встретимся». «Хорошо бы», — мечтательно произнес Стефано. Никто из них еще не знал, что жизнь причудливым образом переплетет их судьбы и сделает смертельными врагами друг друга. Но это было еще впереди, а сейчас они медленно шагали по городским улицам и разговаривали, испытывая неподдельный интерес друг к другу. Мартину было довольно странно слышать от молодого человека столь знатного происхождения, что он посвятил свои лучшие годы обучению не воинскому искусству, а каким-то абстрактным наукам, от которых, по его мнению, было мало пользы. В свою очередь, Стефано было безумно интересно услышать от этого опытного солдата рассказы о битвах и сражениях, в которых он принимал участие. Но сейчас действительно было плохое время для этого. Обычно такие разговоры ведутся за чашей доброго вина перед пылающим костром в походном лагере. «И что ж ты намерен делать дальше?» — спросила Маньян своего юного собеседника. «Отправишься на следующую войну?» Стефано пожал плечами. «Я еще не знаю. Все будет зависеть от того, захочет ли король Педро, мой приемный отец, чтобы я вернулся в Испанию. Может быть, мне придется отправиться домой, в Миланское герцогство, где у моего отца возникли проблемы с его братом, герцогом Барнаба. Вот этого мне хотелось бы меньше всего. В общем, все будет зависеть от того, какие известия придут из Испании в ближайшее время. Наверное, мне придется провести здесь, в Бушене, не меньше месяца». «Почему?» «Граф Шатильон в награду за свою преданность хочет получить от короля Франции Филиппа Валуа права на управление этим городом». Мартин неожиданно расхохотался. «Почему вы смеетесь?» — спросил удивленный Стефано. «Я думаю, что графу Шатильону скоро нечем будет здесь управлять. Бушей горит. Мы взяли здесь хорошую добычу и намерены с ней уйти из города. После этого здесь нечего будет делать». «Но граф Шатильон намерен находиться здесь до тех пор, пока бунт не будет окончательно подавлен, и король не известит его о своем решении». «Что же ты будешь делать здесь целый месяц?» — насмешливо спросила Маньян. «Учиться придворному халуйству?» Стефано снова вспыхнул. «Я ведь тебе уже говорил, что не собираюсь принимать участие в жизни двора. Меня больше интересует наука. Граф Шатильон обещал отвезти мне целый подвал в большом замке, который располагается вон там, на холме». «А, значит, вы все будете жить там?» «Да, я буду заниматься опытами и попробую заняться инженерным делом. Это ведь настоящее искусство — сооружать машины и механизмы». Мартин прыснул от смеха. «Машины и механизмы? Ты считаешь, что это дело достойно мужчины?» Стефано с его вспыльчивым характером почувствовал себя оскорбленным. «Так ты не веришь в знания?» — вызывающе спросил он. Но Мартин был настроен благодушно и не собирался ввязываться в ссору, тем более по такой пустяшной причине. «Нет», — спокойно ответил он, — «в знания я не верю». «Ты не веришь в то, что, познав науку, можно найти свое место в этом мире?» Душа Мартина Аманьяна была далека от склонности к философским рассуждениям, а, будучи честным и откровенным, он не стеснялся признать это. «Нет, я верю только в одно. Найти свое место в этом мире можно, лишь научившись выживать. Это единственное, чему я научился».